О том, как важны традиции. Последние 200 лет у королей на завтрак была яичница и чай с сахаром. «Сегодня я буду апельсиновый сок», — однажды заявил король. Все удивились, повар нахмурился, но на столе появился стакан сока. А король, как ни в чем не бывало, продолжил завтрак. «Что у нас сегодня интересненького?» «Полдень встречи с послом соседнего короля». «Тоже мне интересненькое». Король дернул плечом и пролил апельсиновый сок. Прямо на королевскую мышь, которая шла мимо. Королевский кот ждал мышь у входа. Мышь пахла апельсинами. Кот фыркнул и выпрыгнул в окно. Прямо на королевского пса, который залаял. Прямо на лошадь посла. Лошадь посла испугалась и понесла. Посол упал и забыл, зачем приехал. Встал и уехал домой ни с чем. И соседний король немедленно объявил войну. Вот как важны традиции.